Сталин, видимо, это тоже начал осознавать. Мы не узнаем, мучили ли его угрызения совести, раскаяния в совершенном, но ясно одно, в последний год-полтора до войны он лихорадочно пытался сделать что-либо для ликвидации или, по крайней мере, ослабления голода в кадрах. Известно, что он дал указание быстро проработать предложение об увеличении численности слушателей военных академий, создании новых училищ, и уже в следующем 40-м году было образовано 42 новых военных училища, почти удвоено число факультетов академий, организованы многочисленные курсы по подготовке младших лейтенантов, Сталин торопил. Однако времени оставалось слишком мало. Потери в высшем командном составе были слишком велики, чтобы их быстро компенсировать. Командира взвода можно было подготовить за 6 месяцев, а командующего округом, армией. Становление командира такого масштаба — дело многих лет. Сталин к тому же чувствовал, что острая нехватка командных кадров усугубляется их низким профессиональным уровнем, заметным отставанием боевой подготовки от требований, которые выдвигает современная война. Все эти мотивы весьма заметно прозвучали в его речи на выпуске слушателей военных академий РКК 5 мая 1941 года в Кремле. Кто мог знать, что эта речь прозвучит всего за полтора месяца до начала страшной войны и уже мало что сможет изменить. В своем выступлении перед выпускниками Академии Сталин был на редкость откровенен и говорил многое из того, что составляло государственную тайну. Так, в частности, стремясь укрепить в молодых командирах уверенность в мощи РКК, Сталин говорил о коренной технической перестройке армии и ее резком увеличении. К началу 1941 года наша армия, заявил Сталин, насчитывает 300 дивизий. Он не сказал, что более четверти из них находились лишь в стадии формирования, а почти столько же было только-только сформировано, из которых одна треть механизированные. Сталин, как и раньше, сделал акцент на наступательных действиях. Красная армия — современная армия, а современная армия — армия наступательная. В этом вновь проявился серьезный изъян принципиального характера, недооценка стратегической обороны и оборонительных операций. Хотя военно-политическое руководство страны всегда подчеркивало оборонительный характер военной доктрины СССР, для ее реализации провозглашалась наступательная стратегия. Уставы, приказы, директивы, выступления наркома, а теперь и самого Сталина, на разные лады развивали одну главную мысль. Война будет вестись на территории противника, и победа должна быть достигнута малой кровью. В духе этой концепции перед войной вышла книга Шпанова «Первый удар», точно выразившая настроение значительной части населения и военнослужащих, которые всячески культивировались в стране. Книга пророчествовала, что после сокрушительного удара Красной Армии в фашистской Германии на второй день вспыхнет восстание против нацистского режима. Почему Германия побеждает своих противников? Является ли она непобедимой? И здесь Сталин в своей речи весьма откровенно ответил, почему вермахт победоносно прошел по Европе. Немцы смогли отнять у Франции и Англии союзников. Этим союзником могли быть в тех условиях только мы. Германская армия не является непобедимой. Сейчас она идет под захватническими лозунгами, в ней крепнет самоуверенность и зазнайство, а это чревато самым худшим, резюмировал Сталин. К слову сказать, это ошибочная идея о зазнайстве немцев, как это бывает при господстве догматического мышления, тут же была подхвачена и развита. В одном из оперативных обзоров Генерального штаба РКК был сделан вывод, что Германия побеждала в 1940 году в результате слишком удачно сложившейся для нее обстановки, не без вмешательства благоприятных случайностей. А в проекте директивы о задачах политической пропаганды в Красной армии утверждалось, что германская армия потеряла вкус к дальнейшему улучшению военной техники. Значительная часть германской армии устала от войны. В этом выступлении, наряду с ошибочными, Сталин высказал и ряд верных мыслей, но для их реализации, повторюсь, оставалось очень мало времени. Он дал резкую оценку работе академии, которые отстают от требований момента и готовят кадры ко вчерашней войне. «Опыт Хасана и Халхин-Гола не имеет большого значения», — продолжал Сталин, — «ибо мы имели дело не с современной армией. Надо изучать опыт войны на Западе, опыт советско-финляндской войны.